90-е. Получение груза. И все-таки кое-что у них не получилось. Они не сделали очень важного элемента операции. Этот элемент касался фазы отхода, то есть отступления с Фенимора Купера. Им не удалось зарядить посаженные батареи боевых скафандров. А ведь все они делали как положено. Нашли нужный кабель питания, проверили наличие тока, подсоединили отсасывающую жилу, скоренько размотали ее до своего распакованного и готового к надуванию дома, затем вставили первую батарею в зарядное устройство и, естественно, не погрузились в сон, а занялись всяческими другими сверхсрочными делами. Но уже потом, когда отгородились от мира, а их домик распух от внутреннего избыточного давления, внезапно выяснилось, что желтый глазок нормального процесса зарядки потух. Напряжение отсутствовало. А в занятый ими отсек уже начала просачиваться вода. И, следовательно, уже не время выскакивать вон и бежать по проводам, отыскивая место разрыва, или, если такового не обнаружится, найти и присосаться к какой-то другой кабельной связке. И можно клясть себя и других сколько угодно. Этот элемент операции безнадежно завален. Скорее всего, тут и не имелось виновных. Вдруг там, на каком-то из распределительных счетов, некто неизвестный почувствовал неладное, отследил дополнительный расход энергии. В век компьютеров это не столь сложно для имеющих мозги. Понятно, это стало бы самым худшим из вариантов, ибо в таком случае убежденные в утоплении диверсантов враги усомнились бы в поспешных выводах. Так что лучше считать, будто просто против пульсара сработал некий вероятностный процесс. Кто-то отсек нужные отряду цепи между делом по каким-то своим рассуждениям и планам. И это вообще сделало автоматическое устройство. Все допустимо. «Ну что ж», — констатировал лейтенант Минаков вслух, ибо кому-то все-таки надо об этом сказать. «Может, ничего страшного не случилось? Ведь панцирь у нас на всякий случай. Вдруг удастся уйти без боев». Все окружающие оценили успокоительное по достоинству, но даже не покивали в ответ. Может, экономили кислород, а может, просто не хотели нагонять пессимизма. Его и так хватало. Каждый из сидящих клял в душе вышестоящее командование за слишком сложный и совершенно необработанный план. Раньше, когда бегали и стреляли, думать было некогда, все вертелось само собой. А вот теперь из-за молчаливого безделья и созерцание обволакивающей их маленький домик воды пришло самое время.